Глава 1086. 2 года. На фоне событий, которые произошли в землях демонического духа внутри обители Императора Бессмертных, во всем остальном Альянсе планет было удивительно спокойно. Обитель Императора Бессмертных хоть и была невелика, но связано с ней было очень многое. Во время этой битвы Альянс культивации понес катастрофические потери, Сюй Куанзы погиб, а те бессмертные, которые выжили, сошли с ума и потерялись без вести. Альянс культивации понес огромные потери. Тех, кто уцелел и в конце концов вернулся в главное отделение Альянса, оказалось немного. Известия обо всем случившемся разлетелись, словно снег. Через 2 месяца почти все члены Альянса культивации уже знали об этой истории. Одни не верили, другие дрожали от страха, а в умах третьих возникли иные мысли, чувства у всех были разные. Среди прочих, больше всего было тех, кто не верил в то, что ни с чем не сравнимый по размерам Альянс культивации мог получить настолько тяжелый удар. Однако с ходом времени слухов становилось все больше, и через 3 месяца все волей-неволей приняли эти новости. Однако еще больше заставило культиваторов испугаться появления секты 4 святых. По слухам, император Судзаку из секты 4 святых снизошёл на землю и раскрыл очень древнее сокровище 4 святых. Он тяжело ранил члена круга старейшин Альянса Тянь Юньзы и запечатал пробудившегося императора бессмертных. Можно сказать, что эта история заставила вздрогнуть весь мир. Среди потрясения, которые испытали все культиваторы, проступали недоверие и прятавшиеся в глубинах их душ ужас. Тень секты 4 святых постепенно накрыла Альянс планет, и благодаря слухам мало-помалу поселилась в сердцах его обитателей. Ее изначальный правитель, будто проспавший глубоким сном десятки тысяч лет, свирепый зверь, вновь пробудился. Одновременно с этим культиваторы региона Лотянь остановили все свои атаки, что было редкостью. Казалось, и они задумались над тем, были ли известия случившимся правдой. Почти все находившиеся за пределами главного отделения Альянса планет культиваторы, не имея возможности проверить истинность новостей, молча ждали ответного удара от Альянса культивации. С момента создания Альянса культивации каждый, кто задевал его, должен был принять на себя его вздымающиеся до небес ярость и месть. Каждый, кто мешал Альянсу культивации, неизбежно погибал так, что не оставалось даже трупа. Однако пока почти все ждали действия от Альянса культивации, сам Альянс культивации продолжил молчать, не предпринимая никаких поступков. Время медленно двигалось, прошло еще 3 месяца. Мало-помалу в сердцах все большего количества культиваторов возникало недовольство. Неожиданное молчание Альянса культивации могло иметь только 2 значения. Или оно указывало на подготовку к одному единственному сдвигающему небо и землю взрыву, или оно говорило о том, что главное отделение Альянса культивации получило и правда невообразимый удар. Но в это время, достигающая до небес, великая формация вокруг главного отделения Альянса культивации пришла в движение, оборвав все его связи со внешним миром. Этим была вызвана волна громкого возмущения. Бескрайний Лотянь впервые вновь начал атаковать. Его культиваторы бешено нападали на все сопротивляющиеся силы Альянса планет, продвигаясь вперед, словно воды прилива. Через месяц после того, как регион Лотянь развернул наступление по всем направлениям, находившаяся внутри Альянса планет крайне загадочная секта Трупа Инь объявила о своем полном невмешательстве в войну между Альянсом планет и Лотянь. Заняв южную часть Альянса планет, она создала свой отдельный район, который оказался еще и полностью запечатан. Никто, кроме принадлежавших к секте Трупа Инь культиваторов, не мог войти внутрь. Если бы кто-то вторгся в южную часть Альянса, то он бы тут же наткнулся на ее разрушительный удар. Собственные силы секты Трупа Инь сразу же подняли бурю внутри Альянса планет, вызвав всеобщее потрясение. Однако в это время главное отделение Альянса культивации по-прежнему молчало, не имея приказа от главного отделения. Силы, которые находились внутри Альянса планет, волей-неволей начали соединяться друг с другом и самостоятельно оказывать сопротивление неистовым атакам региона Лутянь. Только таким образом кое-как налаживалось серьезное сопротивление. Подшедшим, словно непрерывный поток, бешеным вторжением культиваторов Лутянь, силы Альянса планет постоянно отступали. В конце концов, после длившегося еще год побоища, северная часть Альянса окончательно превратилась в область подконтрольную Лутянь. Регион Лотянь успешно захватил западную и северную части Альянса планет, соединив их вместе. Прошло около 2 лет после того, как разнеслись слухи о случившемся в обители Императора Бессмертных. За эти 2 года главное отделение Альянса не распространило никакой информации. Великая формация полностью запечатала доступ внутрь него. Глядя издалека, можно было заметить, что главное отделение Альянса перестало быть таким оживленным, как ранее, а оно начало напоминать мертвый город. В течение этих 2 лет повсюду непрерывно распространились слухи о том, что главное отделение Альянса уже и вовсе было покинуто людьми, находившиеся там не подавали никаких признаков существования. Постепенно ожидание тех, кто ранее состоял в Альянсе планет, сменилось разочарованием. В конце концов, потеряв надежду, они начали собираться во множество групп разных размеров, которые превращались в реальную силу. Можно было говорить о том, что такие группы уже контролировали часть звездного неба, формируя разрастающиеся словно бамбук после дождя новые секты. Эта сила то ли захватила несколько планет культивации, объединив всех находившихся там культиваторов, то ли заняла больше 10 планет культивации, образовав секту. Более того, местность, ранее бывшая страной культивации 7-го ранга, потеряв управление Альянса культивации, тут же стала независимой на манер секты трупа Инь. Среди этих сил самыми могучими были 4, а среди 4 особенно вызывали уважение 2. Ранее в Альянсе планет они являлись 2 единственными странами культивации 8-х рангов, их названия звучали как Чуюнь и Луди. Эти 2 страны культивации 8-х рангов почти не растеряли своих сил. Через 1.5 года после того, как Альянс культивации перестал проявлять себя, они обе стали представлять реальную мощь. 2 другие силы ранее составляли ядро Альянса культивации, они возникли из процесса взаимного поглощения и объединения, в конце концов превратившись в новые мощные образования. Они разделились на Дворец Святых и Врата Дисе. Кроме этих 4 сил существовали также и другие, мелкие, ни от кого не зависящие рассеянные объединения. Все эти ранее принадлежавшие Альянсу культивации силы существовали в центральной части Альянса планет. Заняв западную и северную области, регион Лутянь вовсе не был удовлетворен. Перед ним было 3 варианта на выбор. Секта трупа Инь в южной части Альянса планет, центральная область, где все еще находилось главное отделение, или загадочная восточная область Альянса. Положение секты трупа Инь не было отчаянным, и Лутянь не решилась идти на столкновение с ней. Что касалось восточной части, то, согласно анализу Лутянь, там за эти 2 года должна была сформироваться область, подконтрольная секте 4 святых. Однако этому все еще не было надежных доказательств. По отношению к секте 4 святых регион Лутянь испытывал трепет даже больше, чем по отношению к секте трупа Инь. Таким образом, самой естественной целью для атаки была все еще существовавшая центральная часть Альянса с главным отделением. Большая армия культиваторов Лутянь приготовилась продолжать наносить удары и наступать. Великая формация вокруг главного отделения Альянса, просуществовав 2 года в закрытом состоянии, с грохотом повернулась и постепенно раскрылась. В этот момент, когда главное отделение Альянса открылось, внутри Альянса планет как будто пронесся ураган, наступление Лутянь тут же замерло. Даже внимание секты трупа Ин тут же устремилось вдаль, на главное отделение. Тем более нет нужды говорить, что культиваторы этих независимых, образованных в недавнее время сект, которые ранее состояли в Альянсе, тоже устремили взгляды на главное отделение. Главное же отделение Альянса решило использовать свою полную силу вовсе не ради этих мелких новых сект, а независимо от того, существуют они или нет, решило издать разрешение на охоту. «Убить Ван Линя! Этот человек в области планет Лотянь некогда сменил именно Сюйму, прозвище его как культиватора «Сын Дьявола», он настоящий бессмертный Грома. Однако сейчас он является членом секты Судзаку, принадлежащей к секте 4 святых. Всякий, кто сумеет захватить изначальный дух этого человека, получит наследие царства бессмертных Альянса культивации годов его расцвета». Кроме этого разрешения на охоту, главное отделение Альянса культивации распространило еще один указ. «Каждый из числа бывших культиваторов Альянса, кто создаст новую секту, окажет сопротивление Лутянь и в течение 60 лет будет защищать главное управление, а также нападет на круг старейшин Лутянь, тот получит силу наследия царства бессмертных в полном объеме. Если вы убежите от войны, то в момент крушения Альянса культивации ждите, что ваша душа будет вмиг уничтожена». Кроме того, когда главное отделение Альянса открылось в этот раз, большое количество магического оружия и техник бессмертных хлынуло из него потоком. Прежние культиваторы Альянса один за другим принялись его собирать. Это магическое оружие и техники бессмертных копились в Альянсе культивации десятки тысяч лет. Судя по тому, что сейчас они разбрасывались в большом количестве, можно было понять, что в главном отделении Альянса культивации происходил кризис. Выпустив эти два указа и выбросив большое количество магических сокровищ, великая формация вокруг главного управления Альянса культивации вновь пришла в движение. Главное управление оказалось полностью закрыто ею. Но то, что прозвучало во время прошлого короткого открытия главного отделения, заставило всех прежних культиваторов Альянса внутренне похолодеть. Частицы их душ находились большей частью не в их собственных руках. Чем более глубоким был уровень культивации, тем более крепко Альянс держал их частицы душ, и сопротивление обозначало бы гибель. Таким образом, лишь Альянс культивации мог своим руководством исправить бесчисленные беды этого региона планет. Вместе с тем, после того, как были распространены указы главного отделения Альянса культивации, в восточной части Альянса планет начала возвышаться секта четырех святых. Она оказалась именно такой, как и прогнозировал регион Лотянь на основе своего анализа. За эти два года она полностью заняла восточную часть региона планет, очистила ее от всех прочих сил, кроме принадлежавших области Куньсюй. В один миг вся область Альянса рассыпалась на части, превратившись в поле боя для разных силовых группировок, и на первый взгляд Лутянь была самой сильной из них, однако оставались еще загадочная секта Трупа Инь и авторитетная секта четырех святых. А кроме них были еще получившие магическое оружие и техники святых от остатков Альянса, волей-неволей втянутые в противостояние с Лутянь раздробленные силы, частицы душ составляющих их культиваторов находились под ограничением. Все они вместе достигли хрупкого равновесия. Однако ненависть состоявшего в Лотянь Янь Лэйцзи к Альянсу культивации не могла исчезнуть из-за этого равновесия. Наступление Лотянь вновь началось, и оно было направлено ровно на остатки центральной области Альянса. Огонь войны заполонил все вокруг, непрерывно происходили сражения, кровопролитие продолжилось. Но в это время, в восточной части Альянса, внутри секты четырех святых, в глубине пылающего региона планет, на огромном белом камне сидел, скрестив ноги, молодой человек. Этот человек был полностью одет в белую одежду, внешность его была вполне обычной, однако его наполнял поток странной ауры, из-за этого при взгляде на него можно было решить, что он бессмертный, его глаза были закрыты, грудь вздымалась и опускалась, из его ноздрей появились два сплетенных из ци дракона, они обернулись вокруг него несколько раз, а затем медленно вошли обратно в ноздри и рот молодого человека. В ходе этого процесса из находившегося под ним белого камня хлынуло большое светлое пламя, которое вошло в тело молодого человека следом за драконами. Он сидел здесь уже два года, и в течение этих двух лет он ни разу не покидал этого места. Спокойно сидя в позе созерцания, молодой человек вел дыхательную практику. Он втягивал силу пламени, которая находилась в камне, и залечивал ранение своего изначального духа. Позади него находился старик. Его годы были уже очень велики, словно потеряв большую часть своих жизненных сил, в течение двух лет он иногда поднимал свою правую руку, дотрагиваясь до спины молодого человека. Каждый раз, когда кончики его пальцев опускались, по телу старика пробегала дрожь. Казалось, из тела старика вырывалась величественная изначальная сила, которая, следуя за пальцами старика, входила в тело находившегося впереди молодого человека. Однако молодой человек также вздрагивал. Его седые волосы двигались, несмотря на отсутствие ветра. Находившийся внутри тела жар становился все более густым. «Секта Судзаку — божественная способность, которой испокон веков должны были учиться святые императоры, зовется «Девять мистических превращений Судзаку». Эта божественная способность передавалась из глубокой древности и в нынешнем мире была одной из вершин божественных способностей».